Глава 21. Примечательно, что с самого утра во дворце царила суета. Гости дергали слуг, требуя подать им завтрак и помочь с подготовкой к балу. Надев обычное, ничем не примечательное платье, я отправилась в поварскую. Во-первых, хотела убедиться, что подготовка к вечеру идет полным ходом. Во-вторых, решила перекусить на скорую руку, чтобы не отвлекать никого от их обязанностей. Утолив голод, я разыскала дворецкого и попросила его вызвать портниху готовых платьев. Наряды предназначались для Гримельды с девочками. Портниха прибыла быстро и немедленно принялась за работу. Таким образом, в штате прислуги поредела. Увидев привезенные портнихой наряды, девочки пришли в восторг. Гримельда и та смягчила свой нрав. Не спорила с портнихой и без проблем согласилась снять с себя мерки. Оставив их прихорашиваться, я присоединилась к слугам, подготавливающим дворец к празднику. Прошли часы, прежде чем мы с лакеями украсили бальную залу и просторный холл с лестницей, гирляндами и живых цветов. К счастью, приготовления проходили без сучка и задоринки. Слуги работали слаженно, и повариха не подвела. На кухне шипели и пыхтели готовящиеся блюда. Обед мне принесли прямо в бальный зал, где я капитально обосновалась и откуда раздавала распоряжение. Подруги присоединились ко мне во время обеда. Оказалось, что и портнихе требовался небольшой перерыв. Мы, не переставая, болтали во время еды, и это было замечательно. Потом мы разошлись. Остаток дня прошел в делах и заботах. Наконец наступил вечер, и я смогла свободно выдохнуть. Устало переставляя ноги, неожиданно вспомнила, что не купила себе платье, о подругах подумала, о себе забыла. Это была моя первая мысль, едва я вошла в комнату, и она же стала последней. На кровати лежало невероятно красивое платье. Оно выглядело настолько роскошным, что я не могла подобрать слов для его описания. Шелковый лиф украшала изысканная изумрудная вышивка с вкраплением переливающегося бисера. Юбка спускалась к полу слоями полупрозрачного льдистого оттенка органзы. К платью прилагалась атласная коробочка, в которой я обнаружила изящную тиару из платины и сверкающих изумрудов, напоминающую переплетенные лозы с крошечными листьями. У основания сверкали изумрудные камни. Я никогда в жизни не видела ничего более прекрасного. «Сияй этим вечером», — прочла на карточке, найденной рядом с коробочкой, за подписью герцога Доригила. Дыхание перехватило, горло почти невыносимо сжалось. Он не забыл. С замиранием сердца погладила подушечками пальцев глянцевую поверхность карточки. Вытерев влажные следы со щёк, я потопала принимать душ. По возвращении в комнату застала там горничных, присланных дворецким. Им надлежало сделать из меня истинную красавицу. И это не мои домыслы, а переданные мне слова дворецкого. Девушки с рвением взялись выполнять возложенные на них обязанности. Они помогли мне в одевании, макияже и укладке волос в высокую прическу, украшенную шпильками с драгоценными камнями. Закончили мы со сборами впритык. Внизу звучала чарующая музыка, исполняемая приглашенным местным оркестром. Подойдя к широкой, аркообразной лестнице, я остановилась и сделала глубокий вдох перед спуском. Сразу представился принц, ожидающий меня на первой ступеньке. Только никто там не стоял и не ждал меня. Подавив романтический настрой, решила насладиться вечером, даже если Кэмерон запоздает. Спускаясь по лестнице, услышала мелодию, которая проникала в самую душу. И тут я увидела подошедшего Кэмерона. Весь из себя красивый, в элегантном черном костюме. Он стоял у подножия лестницы. Его взгляд был прикован ко мне. «Кэмерон, ты успел?» — спросила я, не веря своим глазам. «Разве я мог пропустить твой выход, красавица?» Он с таким любованием смотрел на меня, будто не видел никого прекраснее. Я почувствовала себя королевой этого вечера. «Я тебя люблю», — билось в такт сердцу в моей голове. Но я придержала признание при себе. Было не место и не время признаваться ему в любви. «Позволишь проводить тебя в бальную залу?» — предложил он мне руку, продолжая приятно удивлять. «Я расстроюсь, если ты этого не сделаешь». Взяла его под локоть. Не торопясь, смакуя каждое мгновение, мы пошли на громкие разговоры гостей. Мои труды окупились. Замысловатые гирлянды из голубых роз украшали темный потолок бального зала. Среди цветов кружили светлячки, отсвечивая, словно звезды на ночном небе. Ледяная стена отделяла часть зала от площадки для танцев. Там во всю прыть веселилась принцесса. Ее пышное фиолетовое платье украшало россыпь бриллиантов, а голову венчала миниатюрная корона с черными драгоценными камнями. Лиетра задорно кружилась под музыку, прежде чем ее втянули в водоворот хоровода. Позже танцоры разошлись, и Лиетра закружилась в танце с кавалером. В другой части зала, также отделенной нетающей ледяной стеной, световые парящие шары освещали столы с закусками, десертами, жареным мясом и салатами. Постепенно нас с Кэмероном обступили гости, в основном мужчины, и мне пришлось тактично отойти, чтобы наткнуться на лорда Виндриша. «Не хотите прогуляться? Здесь слишком душно», — сказал он светским тоном, отодвигая раздражающую его челку со лба, покрытого испариной. Сжалившись над бедолагой, я согласилась прогуляться с ним. «Не откажусь», — ответила ровным тоном, стараясь не выдать скуку, которую он на меня навевал. Покинув бальную залу, мы вышли на улицу. Праздничную ночь над дворцом и его окрестностями был накинут магический купол, защищающий от стужи. «Как протекает расследование? Почему вас это интересует?» — спросила я, следуя за ним за угол в сторону сада. Виндриш ощутимо вздрогнул от моего вопроса. Его светлые глаза едва ли не прожгли меня насквозь. «Понимаете, я имею к этому прямое отношение». «Мне хочется знать, скольких еще людей мне придется убить», — растягивая слова, сообщил он. Я хотела повернуть обратно, но некая невидимая сила остановила меня и удержала на месте. «Леди Едвира, разве можно столь грубо покидать гостей?» Не меняя сухого тона, спросил он. «Вы обязательно должны остаться. Обещаю, вы будете единственной, кого я не убью. Подправлю память и отпущу к драгоценному герцогу. Вы ничего не вспомните. Вы и моей маме стерли воспоминания, поэтому она ничего не помнила», — произнесла я, едва сдерживая гнев. Запрокинув голову, Виндриш громко расхохотался. «Значит, не имеет смысла тебе врать. Ты, Едвира, проживешь не намного дольше остальных». На короткий момент ярость затмила мой разум. Лишь приложив усилия, я осталась спокойна. «Почему ты выбрал нас с мамой?» Сделанным равнодушием поинтересовалась я. «Ваша магия очень редкая, и только она меня исцеляет. Понимаешь, я выжил после того эксперимента, став сильным смертоносным магом, и в этом кроется проблема. Мои прикосновения убивают. Моя кожа выделяет яд. Потеряв над собой контроль, я превращаюсь в чудовище». «Та перчатка, которую вы пытались мне отдать, я ведь ее не теряла». «Ее для меня украла ваша посудомойка. Пришлось потом от этой девицы избавиться». Охотно поделился со мной своими зверствами Виндриш. Лакея, забравшего перчатку, я не рассчитывал убивать. Пришлось выкручиваться и обставить дело таким образом, будто у них с посудомойщицей имелась связь. «Вы говорили, что моя магия важна для вас. Почему вы тогда хотели меня убить?» Поймала его на лжи. «Ты важна, не сомневайся. Просто Дерегил слишком близко подобрался ко мне. Убить тебя и разорвать связь казалось лучшим решением. Почему вы передумали? Приступы зверства участились». Осмыслив услышанное, я пришла к определенным выводам. «Вам кто-то помогал? Неужели ваша сообщница Лиетра? Эта легкомысленная дурочка ни на что не способна». И прежде чем я задала новый вопрос, Виндриш ослабил заклинание и толкнул. «Хватит пустой болтовни. Двигайся давай». Мы пошли по дорожке к беседке, озаренной горящими факелами. Чем дальше мы отходили от дворца, тем воздух становился холоднее. Мы шли, пока не скрылись от посторонних глаз. На веранде беседки нас ждала фрейлина, держащая за локоть принцессу. «Там, в закоулке...» Поздно поняла я. «Находилась не Лиетра», — подтвердил мои невысказанные подозрения Виндриш. «Ты видела Денизу. Она якобы ездила за эликсиром для ее высочества. На самом деле, мы ходили узнать, что рассказал вам хозяин магической лавки. Ответила мне сама Дениза. Ее фигуру скрывала темная накидка. Под ней сверкало платье, превосходящее в блеске даже наряд принцессы. На ее лице был безупречный макияж, молодивший ее. В руке фрейлины сиял шар, потрескивающий от крошечных молний. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — взвизгнула Лиетра. «Ах, ваше высочество, вы серьезно ничего не поняли?» — ухмыльнулся Виндриш. «Мы намереваемся вас убить». «Для ритуала требуется много магии. Силы Едвира послужат иной цели. В качестве подпитки остаешься ты, капризная девчонка». Дернула ее за локоть Дениза, хотя в этом не было никакой необходимости. Принцесса стояла спокойно, не помышляла о побеге, судя по ее испуганному лицу. «Вами, ваше высочество, очень просто манипулировать. Вы легко согласились спрятать во дворце Едвиру в обмен на улучшение своей внешности. Сколько раз я вам говорила, что тщеславие погубит вас? Стоило ко мне прислушаться». Она завела принцессу в беседку и оставила ее там. Он подтащил меня к широкому проему и резким движением толкнул туда. Я с трудом удержалась на ногах и не упала. «Не скучайте, девушки, мы скоро вернемся», — поставил непроницаемый барьер Виндриш. Принцесса потянулась к диадеме на голове, и ее движение не ускользнуло от него. «Мы заблокировали вашу родовую магию и родовое отслеживание. Гости надолго задержат главного следователя королевства и вашу охрану. Ведь, по их версии, вы устроили скандал и ушли к себе». «Своими нотациями Дениза меня разозлила. Мы на то и рассчитывали», — самодовольно сообщила фрейлина. «Вам это с рук не сойдет! В бессилии выкрикнула Лиетра. «Вы уверены, ваше высочество? За сотни лет я уничтожил столько жизней, и никто меня не поймал. Почему с вами должно быть иначе? Вы не наследная принцесса. Магии в вас почти нет. Повезло, что на поддержание ритуала хватит. Не переживайте. Из уважения к короне мы вас усыпим, и вы не почувствуете, как жизнь покидает вас», — покровительственно проговорил Виндриш. «Кэмерон найдет и покарает вас», — убежденно произнесла я, устав от их насмешек над Лиетрой. «Пока он сообразит, где нас искать, мы покинем королевство и заметем свои следы», — быстро нашелся с ответом Виндриш. «Вам его не обхитрить. Не отстала я». Шар в ладони Дениза замерцал и потух. Фрейлина прониклась угрозой. Жаль, осталась верна Виндришу. Движением руки она скинула с земли иллюзию, явив нам начертанную пентаграмму. Заговорив нараспев, она начала вливать в круг силы свою магию. Руны по очереди с шипением загорались, наполняясь огненным сиянием. Моложавое лицо Дениза менялось на глазах. Гладкая кожа сморщилась и обвисла. У крыльев носа проявились глубокие морщины. Полноватые губы превратились в ниточки. «Остановитесь, леди Дениза, вы убиваете себя!» — крикнула ей. «Кругу силы нужна добровольная жертва, и я ее дам!» — отмахнулась она от моего предостережения. «Потом, дорогой лорд Виндриш, вернет мне утраченную молодость, и мы поделим твою силу пополам, Едвира». Они действительно многое продумали. Красно-бордовое сияние охватило темную фигуру фрейлины, и ее прекрасное платье с накидкой превратились в лохмотья. «Веди принцессу», — приказала она Виндришу, отчего я усомнилась, он ли тут самое опасное существо. На кончиках его пальцев заплясали искорки. Сняв защиту, он двинулся к нам. Я сплела простой пульсар, готовая использовать его, если что-то мне сильно не понравится. «Хочешь меня этой пугалкой удержать?» Виндриш силой сжал запястье принцессы и потянул ее на себя. Она всхлипнула и упала. Услышав ее плач, я сильно разозлилась. «Отпустите ее, или вам не поздоровится!» С отвращением посмотрела на него. Он не послушался, и я запустила в него световой снаряд. Конечно, Виндриш развеял его в полете. Я создала новый и пустила его в ход. Так мы и стояли, я метала пульсары, а Виндриш их развеивал. «Хватит! Давай начнем с Едвиры!» Отшвырнув принцессу, подскочил он ко мне. С гордо поднятой головой я обошла его и опустилась на корточки перед принцессой. Чтобы они вам не говорили, вы важны для короны, ваше высочество. Я готова отдать за вас жизнь», — прошептала ей, помогая встать. Подойдя ближе, Вендриш схватил меня за руку и потащил к кругу силы. На улице заметила странные метаморфозы. Темные тени от деревьев, беседок и кустов, подсвеченные огненными всполохами, стягивались в огромное пятно. Если бы не Вендриш, я бы посчитала происходящее плодом своей фантазии. Однако он неспроста громко выругался и усилил хватку на моей руке, сжав ее до боли. Тени сгущались, образуя пятно, из которого появилась фигура. Темный костюм Кэмерона сменился бордовыми брюками и камзолом. Его волосы, ранее свободно падавшие на плечи, теперь были собраны в гладкий хвост. На запонках и пуговицах проступала гравировка дракона. Королевский дракон явился в полном боевом обличии. «Не подходите, ваша светлость, иначе девушка умрет», — предупредил его Вендриш, поднося ладонь с пылающей сферой к моей груди. Кэмерон остановился. Довольный собой похититель потащил меня к кругу силы. «Сдавайтесь, лорд Вендриш», — вышел из-за деревьев Волстон. Выглядел он грозно. Его фигура излучала потусторонний голубой свет. «Леди Дениза, разорвите круг силы!» — произнес Орвик, приближаясь к нам по дорожке. Я попыталась рвануть к Кэмерону, но не смогла пошевелиться. Сначала я испугалась действия отравляющего яда, затем взглянула на руки Вендриша и убедилась, что они все еще находились в перчатках. Он просто снова сковал меня заклинанием недвижимости. «Дениза, ты готова?» — пронзительным голосом выкрикнул Вендриш. «Да, дорогой». С этими словами она переступила защитный барьер, и ее тело объяло пламя. Раскинув руки, она стояла в центре круга и хохотала. Когда ее смех оборвался, от нее не осталось ни горстки пепла. Освободившаяся энергия потекла к опальному королевскому дракону. «Ваша очередь, Едвира», — холодно произнес Вендриш. Оставив меня статуей стоять возле себя, он зубами стянул с руки перчатку. Во второй продолжала пылать сфера. Высвободив пятерню, он потянулся ко мне. «Не смей к ней прикасаться!» Кэмерон в два мощных прыжка приблизился к нам. Из его вытянутых рук вылетели оранжевые боевые звездочки. Мой слух уловил «Чувак!». Кисть Вендриша упала к моим ногам. Он опустил голову и чертыхнулся. Не завопил от боли, не испугался, что лишился конечности. Просто выругался. Заклинание ослабло, и я смогла сдвинуться в сторону. Маленькими шажками, медленно, но верно, я начала отдаляться от него. «Куда-то собрались, леди Едвира?» Гаденько усмехнулся Вендриш и запустил в меня сверкающую сферу. Я испуганно вскрикнула и закрыла глаза, сплетая тоненький магический щит. В нашей школе девочек боевым искусством не учат, лишь самозащите. В голове всплыл нужный порядок заклинания, и мои губы беззвучно задвигались. Внезапный порыв ветра взъерошил мои волосы и забрался под юбку. Выждав немного, не почувствовав никакой боли или удара от взрыва, я осторожно приоткрыла глаза. Передо мной сверкнул радужными бликами щит Кэмерона, полностью рассеивший направленную на меня сферу. «Едвира, подойди к Орвику. Он проводит тебя во дворец», — ласково произнес Кэмерон. Я немедленно послушалась его и побежала к двоюродному брату. «А я?» — жалобно спросила заплаканная принцесса, выходя из беседки. «Вы, ваше высочество, вольны делать, что пожелаете», — сказал Кэмерон сурово. Видимо, он находился во дворце во время скандала, устроенного Лиетрой. «Если вы вдруг захотите вернуться во дворец и, вспомнив о том, кто вы, перестанете позорить отца, приглашая мужчину на танец, лорд Воцк с удовольствием вас проводит». Подхватив юбки, Лиетра поспешила к Орвику. Мы почти одновременно с ней подошли к нему. «Леди Едвира, не уходите далеко», — мрачно улыбнулся Вендриш. «Вы моя единственная надежда на спасение, и я без боя не отпущу вас». Не сводя с меня глаз, он начал творить заклинание. Обрубок руки удлинился, сухожилия разветвлились, проступили очертания пальцев. Вскоре у него отросла новая кисть. Процесс трансформации занял считанные секунды. «Не подскажете, Дерегил, Как вам удалось нас столь быстро найти? Дёрганно, будто в припадке, тряхнул головой Виндриш. Ее высочество наложило на Едвиру следящее заклинание. Любезно пояснил Кэмерон. Ревнивая стерва. Сплюнул Виндриш на землю кровь. Кровь? Его зубы. Они выпадали. Вместо них отрастали клыки. Зацикленная на Виндрише магия приподняла его над землей. Его одежда начала трещать по швам и разрываться. Шнурок, удерживающий его волосы на затылке, лопнул, и они растрепались. Кожа покрылась чешуей. На голове выросли рога, изогнутые назад. Магия схлынула, и он рухнул на четвереньки. Прежде чем он успел выпрямиться, прозвучал его рык. «Я убил твоего отца, Едвира». Не успев ничего толком осознать, услышала спокойный ответ Кэмерона. «Мы знаем. За вспышки агрессии тебя изгнали в эти земли. К тебе прислали наблюдателя, которого ты убил. Все эти годы ты слал отчеты вместо него. Вместо него ты инсценировал дело против уважаемого лорда Воцка, подкинув улики. Лично поехал на его задержание, возглавив группу захвата, где убил, сказав, что он хотел напасть на тебя. Кроме вас, в комнате никого не находилось. Остальные ждали за дверью твоей команды, чтобы ворваться. Ты занял место уважаемого следователя, и тебе поверили. Потом ты спокойно оформил перевод обратно в эти края. Прямо перед исчезновением Едвиры мы получили всю необходимую информацию. Следы вели к вам, лорд Виндриш. В качестве заключения произнес Волстон. Звук скрежета когтей о камень заставил меня задрожать. Когда Виндриш снова обратил свой взгляд на меня, в его желтых глазах отчетливо проступал черный вертикальный зрачок. Он заскрежетал зубами, и мы с принцессой отступили назад. От лорда Виндриша ничего не осталось. Перед нами стоял зверь. «Уходите!» — скомандовал Орвик, выхватывая из воздуха меч. «Бегите, я сразу за вами!» «Какая самонадеянность!» — прорычал зверь в обличии лорда Виндриша, направляясь прямо к нам. Он нанес удар лапой по Кэмерону и получил в ответ боевым пульсаром, который сломал ему рог. Оглушив Виндриша молниеносной атакой, Кэмерон сделал подсечку и сбил его с ног. Думая, что худшее позади, я вернулась к Орвику. И глубоко ошиблась. Вскочив на ноги, зверь сделал выпад. Кэмерон уклонился и нанес новый удар, напитанный магией. Зверя снесло в сторону, и, ударившись спиной об дерево, он прислонился к нему, еле держась на ногах. Рывок! Со звериным оскалом он бросился на Кэмерона и ударился о мастерски выставленный щит. По прозрачной поверхности преграды пробежали искры, и сильный разряд отбросил зверя назад. Упав практически на четвереньки, Виндриш поднял голову. В его глазах зажглась жажда крови. Зверь внутри него понимал, что проиграл, и готов был биться до конца, до последнего вздоха. «Твой бой окончен», — материализовался перед его мордой Волстон. Он опустил ладонь ему между рогами, между пальцев пробился яркий свет. Земля под ними затряслась, в беседке затрещали стекла, зверь моргнул, его взгляд прояснился, и зрачок стал нормальным. «Прости, это моя вина. Загубленные тобой жизни на моей совести. Моя дочь сделала из тебя зверя». Волстон говорил негромко, но я слышала каждое его слово, наполненное застарелой мукой. Я видела расплату отца за злодеяние дочери. «Я знаю, это конец, и сильно сожалею о сотворенных зверствах». С хрипом выдавил из себя Виндриш. Одежда рваным тряпьем свисала с него. От былого лоска ничего не осталось. «Я не прошу простить меня, потому что такое нельзя прощать. Свое оправдание лишь скажу. Я просто хотел нормальную жизнь. Обычную, как у всех людей. Я знаю, мой мальчик, знаю». Потрепал его по голове Волстон. Взгляд Виндриша потускнел, его ноги и руки подкосились. Он упал лицом в землю, больше не встав. Мы с Кэмероном встретились взглядами, и в его я прочла грозный укор за то, что вернулась. Послышался шум шагов, направляющихся в нашу сторону. Переговорив с королевскими следователями, Кэмерон подошел ко мне, выглядя крайне серьезным. «Пошли. Ругать меня будешь?» — спросила я без всякого раскаяния, слишком радуясь, что мы выжили. «Увидишь», — загадочно ответил Кэмерон. Поцеловав в щеку, я взяла его за руку, наслаждаясь связью с ним. Мы вышли на широкую дорогу, но не повернули к дворцу. Вместо этого мы пошли в противоположную сторону. «Не подскажешь, куда мы направляемся?» «Позже увидишь», — остался неумолим Кэмерон. Вытащив из воздуха шубу, он накинул ее мне на плечи и вывел меня за пределы купола на расчищенную от снега лужайку. Фейерверки, воткнутые в землю, вспыхивали и пускали в воздух стрелы с волшебной энергией. Высоко в небе магические заряды расцветали ярчайшими узорами. Оставив позади площадку с навесом для танцев, предназначенную для поиска истинных пар, мы прошли к изгороди. Там, напротив прутьев сухих лоз, сиял портал. На другой стороне портала я увидела увитую цветами арку, построенную из серого камня. Напротив нее стоял жрец в светлой хламиде. «Куда ты меня привел?» Невольно прозвучала нотка беспокойства в моем голосе. «На нашу свадьбу». Пока я переваривала сказанное, Кэмерон подвел меня к арке и жестом пригласил пройти через нее. «После тебя, дорогая». В некоем трансе я сделала шаг и остановилась. «Ты хочешь на мне жениться?» Повернулась к Кэмерону за внятными объяснениями. В ожидании его ответа сердце в бешеном ритме колотилось в груди. «Не только. Я хочу оставшиеся отведенные мне драконьей магией столетия провести с тобой. В горе и радости». Рассмеявшись, я обняла его за шею. Трепетное тепло наполнило меня. Я не могла поверить в происходящее. Все это выглядело слишком потрясающе, чтобы быть правдой. Но вот мы стояли перед аркой, а Кэмерон крепко обнимал меня. «Я люблю тебя». Перед тем, как отстраниться, сказала ему и поцеловала в губы. «Здорово. Прекрасно знать, что я не одинок в своих чувствах к тебе. Я давно и безнадежно влюблен в тебя, Едвира. Наверное, с нашей первой встречи». С обратной стороны арки послышалось тактичное покашливание. «Вы готовы пройти обряд?» — обратился к нам жрец. Прижав наши сцепленные пальцы к своей щеке, глядя в глаза Кэмерона, ответила. «Да». Это также стало ответом на закономерный вопрос длинной и замысловатой речи жреца, когда меня спросили, согласна ли я стать супругой герцога Доригила. «Да, да, да», — ответила без колебаний. Притянув к себе, Кэмерон прижался к моим губам в самом трепетном поцелуе, о котором мечтает любая девушка. Я никогда в жизни не ощущала себя счастливее, чем в этот момент. Портал загудел, и через него вылетел к нам Волстон. За ним вышел Орвик. «Чем вы здесь занимаетесь?» — подозрительно посмотрел на нас братец. «Поздравь меня, я вышла замуж», — обрадовала его. Я нисколько не сомневалась, мои глаза блестели от счастья. Одетые в свои лучшие наряды, с улыбками на лицах, через портал к нам потянулись королевские гости. Бал переносился в имение Кэмерона. «Почему они пришли?» — недоумевала я. «Надеюсь, вы не сильно расстроитесь, что я пригласила их на вашу свадьбу». Сквозь расступившуюся толпу вышла к нам принцесса. «В королевстве нельзя выкрасть жреца, чтобы об этом не доложили». «Никто никого не крал», — ответил ей Волстон. «Я вежливо попросил его пройти со мной». «Я ничего не успел сказать», — нервно пискнул жрец. «Верно, вы молчали. Я принял это за согласие. У нас в королевском ведомстве с первых дней приучают быстро принимать решения. Вам бы на стажировку к нам». «Спасибо, мне и в монастыре неплохо». С этими словами жрец исчез в портале. Впрочем, о нем быстро забыли. Под грохот фейерверка над головой супруг горячо поцеловал меня, вложив в поцелуй всю свою нежность.